Глава 12. Спуск по реке не был богат событиями. Несколько раз они видели, как при виде тихо идущего корабля на берегу останавливались крестьяне или путешественники. Пару раз какие-то всадники разворачивали своих скакунов и, пришпорив их, устремлялись прочь, вероятно, чтобы поднять тревогу. Уилл представлял себе, как деревенские жители в спешке запирают ворота в чистоколе или устремляются в одну из установленных в стратегических местах сторожевых башен, со страхом ожидая нападения, которое так и не произойдет. Несмотря на то, что прошло 3 года с тех пор, как скандианцы прекратили свои набеги, воспоминания о них еще жили в памяти местных жителей, потому что не так-то легко забыть о набегах, продолжавшихся на протяжении многих столетий. Пусть формально и заключен мир, но это всего лишь нацарапанные на бумаге слова, а корабль скандианцев в окрестностях — суровая реальность, заставляющая опасаться самого худшего. Наконец волчий ветер вышел из устья реки и направился на юг, углубляясь в узкое море. На горизонте, темной, едва различимой, скорее представляемой в воображении полоской, маячил берег Галлики. Вполне возможно, что это были края далеких туч. Корабль ритмично поднимался и опускался на легких волнах. Ивенлин, Уилл и Хорос стояли на носу, переступая с ноги на ногу и прислушиваясь к своим ощущениям. — Ну, сейчас-то лучше, чем в прошлый раз, — сказал Уилл. — В прошлый раз ты тоже говорил, что все в порядке, — усмехнулась Ивенлин и напомнила ему его слова. — Не так уж и плохо, как я ожидал. Все должно быть в порядке. Что-то вроде этого. — Откуда мне было знать, как это бывает? — усмехнулся в ответ Уилл. — А в чем тут шутка? — в недоумении посмотрел на них Хорос. Ивенлин положила руку на борт в том месте, где он начинал изгибаться в носовой части, закрыла глаза и с наслаждением подставила лицо встречному ветру, трепавшему ее волосы. — Ах, как хорошо! — прошептала девушка и в ответ на вопрос Хороса продолжила. — Ну, после того, как Уилл это сказал, мы попали в самую суровую бурю из тех, каких за всю жизнь не видели даже Эрик и Свенгл. — Волны были просто огромными, — подхватил Уилл. — Просто невероятно гигантскими, — уточнил он, показывая на мачту, к которой команда уже деловито крепила парус. 2-3 раза они перехлестнули через борт корабля, доставая до верхушки мачты. Хорос посмотрел вверх, мысленно представляя себе высоту волн, а потом снова повернулся к другу. В его глазах читалось недоверие. Хорос знал, что, рассказывая о каких-либо запомнившихся событиях, вроде ужасного шторма или жестокой битвы, люди, как правило, преувеличивают. Ивенлин заметила его недоверие и поспешила поддержать Уилла. «Правда, правда, Хорос. Волны действительно были огромными. В какой-то момент я даже подумала, что нам конец». «Я тоже подумал, что нам конец», — согласился с девушкой Уилл. Хорос нахмурился, снова посмотрев на мачту. От Уилла он ожидал подвоха, но Ивенлин — дело другое. — Но тогда получается, что волны были больше самого корабля? — пробормотал он неуверенно. Такие волны он даже представить себе не мог, но его товарищи деловито закивали. — Вот именно! — воскликнул Уилл. — Можно сказать, что, взбираясь на некоторые из них, мы гребли прямо вверх, как по стене скалы. — Но лично мы не гребли, — поправила его Ивенлин. Нас привязали к мачте, чтобы нас не смыло за борт. И это действительно помогло, — добавила она, вспомнив, насколько беспомощно ощущала себя, когда зеленая вода перекатывала через палубу. Хорус принялся тревожно озираться по сторонам, хотя до этого наслаждался легким ходом корабля. — Надеюсь, сегодня ничего подобного не случится? Уилл небрежно пожал плечами. — Не волнуйся. Волчий ветер справится с любой бурей, какая только может подняться в море. Это очень надежный корабль. Он говорил с такой уверенностью, как будто сам встретил в море не одну бурю, а также с уверенностью человека, который накануне вечером не раз приставал с беспокойными вопросами к Свенгалу, убедившему его в том, что в это время года сильных штормов обычно не бывает. Но об этом Уилл предпочел не распространяться. По крайней мере, не сейчас Ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как его рослый, плечистый товарищ настороженно вглядывается в горизонт в поисках признаков возможной бури. «Эти бури налетают, не успеешь и глазом моргнуть», — сказал он уверенным тоном. Ивенлин посмотрела на него осуждающе и повернулась к Хорусу. «На самом деле он говорит о том, что в это время года сильные бури редки». При этом известие Хорус, казалось, слегка успокоился. «И все же заранее ничего предсказать нельзя», — добавил Уилл серьезным голосом. Ивенлин снова окинула его строгим взглядом, склонив голову на бок. «Вот именно. Особенно тебе. Уж не ты ли вчера вечером так настойчиво выспрашивал у Свенгала, как часто в этих краях бывают бури?» «И что он сказал?» — спросил Хорас, поняв, что Уилл водит его за нос. «Он сказал, что заранее ничего предсказать нельзя», — ответил Уилл все с тем же серьезным выражением лица. Ивенлин недовольно вздохнула. «Он сказал», — повернулась она к Хорасу, пренебрежительно отмахиваясь от Уилла, «что в это время года идти до постоянного моря все равно, что плавать в мельничном пруду». Хорас посмотрел на Уилла, теперь воплощавшего саму невинность, и не в первый раз поймал себя на мысли о том, насколько коварными бывают рейнджеры. «Ну, тогда хорошо», — сказал он, и улыбнулся Ивенлин, которая улыбнулась ему в ответ. Уилл снисходительно покачал головой. «Что, стало такой серьезной в последнее время?» Он был не в силах подавить улыбку. На самом деле Уиллу было приятно, что они снова вместе. После возвращения в Скандию их пути разошлись. Он знал, что его решение остаться рейнджером, а не продолжать обучение в рядах королевских скаутов, сильно расстроило девушку. Уиллу сделали это предложение только после того, как она обратилась к своему отцу, умоляя придумать какой-нибудь способ оставить Уилла в замке Орлуин. Отказ Уилла принцесса восприняла как нежелание поддерживать с ней отношения, и во время нескольких редких встреч она специально напускала на себя важный, прямо-таки царственный вид, стараясь держаться от юного рейнджера подальше. Теперь же, когда они находились вместе на скандианском корабле, где так много всего напоминало об их общем прошлом, разделявшие их барьеры, казалось, исчезли, и молодые люди вновь стали близкими друзьями. «Как ты? Все в порядке?» — спросил Джилан Холта уже в третий раз. Как и два предыдущих раза, Холт уверенным голосом отвечал: «Да, все просто отлично». Но что-то подсказывало Джилану, что его бывший учитель не на шутку взволнован. На лбу у него отпечатались морщины, а руки слишком крепко цеплялись в борта корабля, отчего костяшки пальцев заметно побелели. «Правда? Как-то не очень похоже». На самом деле лицо Холта казалось неестественно бледным, особенно на фоне бороды и наброшенного на голову темного капюшона. «Тебя что-то беспокоит?» Холт повернулся к Джилану и раздраженно ответил: «Да. Беспокоят всякие болваны, задающие дурацкие вопросы. Хотел бы я...» Что хотел бы Холт, Джилан так и не узнал, потому что старший рейнджер, еще более помрачнев, крепко сжал челюсти. То, что эта перемена совпала с резким толчком корпуса волчьего ветра, прошло мимо внимания более молодого рейнджера. Он беспокойно посматривал на своего бывшего учителя, к которому привык относиться с благоговейным уважением. Холт все знал, все умел и ничего не боялся. Это был самый умелый, решительный и уверенный в своих силах человек изо всех, кого Джилан знал. И теперь он страдал от морской болезни. Она неизменно охватывала Холта в первые часы пребывания на борту. Хуже всего было чувство неопределенности и неуверенности. Холт понимал, что проблема скорее у него в голове, но ничего не мог с собой поделать. Всякий раз, когда корабль покачивался из стороны в сторону сильнее обычного или поднимался на особенно высокой волне, Холту казалось, что прочная опора уходит у него из-под ног, и он не мог представить, как нечто такое большое может так сильно шататься. В глубине души Холд, конечно, понимал, что для корабля это дело обычное и что ничего им не грозит, но первые несколько часов его разум ожидал, что вот-вот налетит резкий ветер, нахлынет огромная волна, и они перевернутся. Он понимал, что со временем обязательно привыкнет к постоянной качке, и его желудок уже не будет так выворачиваться наизнанку, а нервы успокоятся. Но это займет какое-то время. А пока, несмотря на все разумные доводы, ему лучше постоять возле борта. Холту хотелось, чтобы Джилан оставил его в покое, но он не мог придумать, как отогнать от себя молодого человека, не рассердив его, потому что каким бы внешне хмурым и нелюдимым ни казался Холт, он никогда не посмел бы накричать на другого человека. Рядом с ними вырос огромный жизнерадостный Свенгл, с наслаждением вдыхающий свежий морской воздух. В открытом море его всегда охватывала беспричинная радость, что, по мнению Холта, было сродни сумасшествию. «А, ничто не сравнится с морским ветром, правда? Чувствуете, как бодрит?» — проревел Свенгл. Холт подозрительно покосился на него, но Свенгл не заметил этого. Он всматривался в сверкающие волны. «Ничто не сравнится!» — повторил он и сделал еще несколько глубоких вдохов и выдохов, намеренно не обращая внимания на жалкий вид Холта, а затем спросил Джилана. «Знаешь, чего я никак не пойму?» Поняв, что Свенгл все равно собирается ответить на свой вопрос, Джингл не стал переспрашивать, а лишь приподнял брови. «Я не пойму, как это люди сидят весь день на этих ерзающих, вертящихся и то и дело брыкающихся без всякой причины животных!» Он указал большим пальцем на четырех лошадей, стоявших в загонах посреди палубы. «Но стоит им встать на крепкую, прочную палубу корабля, но, может быть, чуть-чуть подрагивающую, как у них вдруг выворачивает желудок при каждом малейшем толчке!» Искандианец ухмыльнулся, вспомнив, как Холт насмехался над ним, когда пони сбросил его несколько раз на пути в Орлуин. «Холт», — обратился к товарищу Джилан, в глазах которого загорелось подозрение, — «ты же не страдаешь от морской болезни, правда?» «Нет», — резко ответил Холт, не доверяя своему желудку и стараясь не произносить более одного слова. «Конечно же нет», — согласился Свенгл. «Но разве что ему немного не по себе из-за пропущенного завтрака. Надеюсь, вы не пропустили завтрак?» «Нет», — снова ответил Холт и осмелился выдавить из себя еще два слова. «Не пропустили». «Если на завтрак были хлеб и вода, то, считай, вы ничего не ели», — пренебрежительно усмехнулся Свенгл. «Мужчине нужен настоящий плотный завтрак», — продолжил он, обращаясь к Джилану, который с любопытством и некоторым недоверием посматривал на Холта. «Неплохо заходят жареные колбаски или окорок. И еще я люблю картошку. Хотя есть и такие, кто предпочитает капусту. Говорят, она хорошо ложится в кишках. Капуста с хорошим жирным беконом — самое то». Холд сдавленно промычал и показал на Свенгала, пробормотав что-то нечленораздельное. Свенгал нахмурился и склонился поближе. «Извини, не расслышал», — сказал он добродушно. Холд, вцепившись в доски борта, приподнялся к лицу рослого скандианца и произнес с заметным усилием. «Дай-ка мне...» «Тебе что-то нужно? Что тебе дать?» Холд показал, но Свенгал не понял. Старый рейнджер помедлил, собрался с духом и отчетливо сказал: «Шлем. Дай мне твой шлем». «А, ну да, а зачем?» — спросил Свенгл, развязывая узлы на державших шлем на голове ремешках. Но тут же замер, разглядев мстительную улыбку на бледном, измученном лице Холта. У него промелькнули воспоминания о другом случае, связанном с другим кораблем и другим шлемом, и он тут же выдернул шлем из протянутой руки Холта. «Найди себе ведро!» — буркнул он хмуро.